Слава нашему Господу! Пожалуйста, присаживайтесь. Всем добрый вечер еще раз. Пусть Бог благословит это время. У нас продолжение послания Тимофею. Первое послание к Тимофею. Первая глава. Эгерет решеналь Тимотеус. И я зачитаю отрывок с 8 по 10 стих. Если останется время, мы чуть-чуть дальше пройдем. Но пока я хочу прокомментировать вот этот кусочек. 1 Тимофея, Тимофею, 1 глава с 8 стиха. «А мы знаем, что закон добр, если кто закона употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Амен. Итак, почему такой резкий переход? Почему Рабби Шауль говорит вдруг о законе? В прошлый раз мы закончили с вами на 7 стихе. В 7 стихе написано, что некоторые люди, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Значит, есть действительно категория людей, которые берут на себя такую ответственность быть учителями закона. Что это значит? Они фактически учат людей, учат народ, что правильно, а что неправильно, что грех, а что не грех, что хорошо и что плохо. И вот этим людям даже близко нельзя подходить, в принципе, вот к этой позиции. Но они взяли на себя такую ответственность. И как определить вообще, может человек об этом говорить или нет? Это должны сделать те, кто действительно понимают, те, кто разбираются в законе. Что значит разбираться в законе? Закон нужно правильно толковать, закон нужно правильно применять. И тогда закон всегда, во всех случаях будет для праведника добрым, а для преступников он будет плохим. Мы знаем, что в последнее время, ну там, не знаю, лет так примерно 1500-1400, вот последних, последний такой кусочек большой. Даже больше. Есть категория людей, которые считают, что закон не нужен. Закон уже как бы свою функцию выполнил, все, теперь его можно выбросить. Как бы им вообще не нужно пользоваться. В чем здесь проблема? Проблема в том, что для того, чтобы понять суть благодати, человек должен иметь привязку к чему-то, привязку к закону, например. То есть, хорошо, что мы под благодатью, правда? Или нет? Теперь, то, что мы под благодатью, это же не аннулирует закон, правда, нет? Ишуа говорит, что ни одна черта, ни один юд, ни одна пометка из Торы не исчезнет до тех пор, пока существует вся Вселенная. Теперь оппоненты утверждают, что есть же стих, который говорит, что это было ветхое, все, а ветхое близко к уничтожению. Правильно или нет? Это у нас будет послание к евреям. Как раз к евреям послание. Теперь смотрите, близко к уничтожению, но это же не значит, что уничтожено. И ты не можешь это уничтожить. Например, стоит человек близко к спасению. Он спасен уже или нет? Нет. Близко к вам было слово это, помните, к евреям кусочек? Помогло им это или нет? Не помогло. Обратно вернулись в пустыню. Разведчиков послали, а потом вернулись в пустыню умирать. Причем те, кто были под благодатью, 40 лет прошли и вошли потом в Ханаан. Это был Халев, его семья, и Иешуа бен Нун. Причем Халев был в 85 лет таким же крепким, как в 45. Пошел и завоевал самое трудное место, самую трудную гору. Хеврон он взял себе. Евреи боялись туда идти. Там великаны. Халев меч повесил на пояс, говорит, ну ладно, пойду я себе возьму, если со мной Господь будет. Пошел и взял, выбил их оттуда. Понимаете, да? Что такое быть под благодатью? Это не значит, что тебе все можно. Вообще в Писании написан такой стих. Все мне дозволено, но не все полезно. Да? Не все полезно. Поэтому всегда я напоминаю, вот вспоминайте вот этот фильм «Спортлото 82». Там есть такая сцена хорошая, когда они в горах там ходят, и этот такой здоровый у него был помощник, значит, ягод каких-то набрал, и говорит, а это можно кушать? Он говорит, можно. Он их раз в рот жует, а он говорит, ну, только умрешь. Он их выплюнул. Как бы, да, можно кушать, но ты умрешь. Для чего нам дан закон, чтобы мы могли отличать добро от зла и зло от добра, правда? Вообще, мне странно как бы слышать, что кто-то говорит, что закон не нужен. Я думаю, это говорят те, кому он мешает. И мы очень много говорили на самом деле о законе. Закон выполняет функции отбойника, он спасает нам жизнь. Я еще раз приведу этот пример. Когда машина едет по серпантину и вдруг не вписывается в поворот. Вот вы будете, когда мы ездим Твилу делать, да, на Ярден, или вы едете, там, допустим, с севера через Цфат, вы спускаетесь к Кинерету, там серпантины есть такие. Везде стоят бетонные отбойники, и все они с черными такими полосами от бамперов. То есть есть люди, которые не вписались в поворот, и вот этот отбойник спас им жизнь. Они не улетели в пропасть. То же самое делает закон в нашей жизни. Он как бы спасает нам жизнь. Там, где мы не вписываемся в повороты жизни, мы это чувствуем, потому что мы ударяемся об этот закон. Нам потом, может, надо что-то сделать, как автолюбителю заменить бампер или там, крыло поменять. Но это спасает жизнь в итоге. Поэтому закон... Павел говорит, добр, если кто законно употребляет его. Если употребляет закон незаконно, он превращается уже в что-то другое. Например, сегодня в Европе, вот я смотрел документальный такой вот фильм, один из верующих мне сказал посмотреть, я посмотрел. В Европе, это в Германии в частности, в Берлине, есть протестантская община. Ну, протестанты, да? Пастор этой протестантской общины абсолютно уверен в том, что мужчина может быть в браке с мужчином. И сам состоит в браке в однополом. Понимаете? Он тоже учит людей закону. Ему... Журналист задает вопрос, но в Библии же написано, что это грех. И тогда он объясняет, что мы неправильно понимаем Библию. Понимаете, да? Мы ее неправильно понимаем. Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Это просто пример, иллюстрация из того, что сегодня есть в современном мире. Куда пришло вот это все? Без закона. Или как бы теперь благодать, закон не нужен. Закон крайне необходим, особенно для тех, кто любит Бога. И обратите внимание, в этом отрывке перечислены нарушения 10 заповедей как раз. 9 стих. «Зная, что закон положен не для праведника, а для грешника». Например, сколько лет дают, если украсть машину? 3 года. Кто-то до 3, кто-то точно знает. Это в Израиле, да? А в Израиле не знаешь. Ладно. Видите, никто не знает. Знаете почему? Правильно, потому что мы не воруем машины. А я вас уверяю, тот, кто их ворует, знает по пунктам эту статью. Так или нет? И боится. И ему не нравится эта статья. А нам она нравится, потому что она нас защищает. Это вам простой пример. Закон не любят и отвергают те, кого он обличает, кого он хочет наказать. Эти люди хотят, чтобы закона не было. Почему сегодня в христианском мире не хотят, чтобы был закон? У меня вопрос. Я не знаю. Наверное, что-то у них не так, раз они его не любят. Если ты его не нарушаешь, так в чем же плохо, чтобы был закон? Наоборот, он нас защищать призван. Сколько стихов в Писании написано, правда? Полицейский ходит там с пистолетом, с дубинкой, я не знаю, что у него там еще есть, электрошокер, наверное, есть. И что, ты при виде полицейских прячешься? Или переходишь на другую сторону улицы? Нет. Почему? Ну, потому что ты ничего не нарушаешь, он тебя защищает на самом деле. Пусть прячется тот, кто нарушает закон. Зная, что закон положен, то есть, знаете, какой положен? В основание всего. И вообще слово Тора описывает полностью все законы мироздания. И то, что мы дышим, и то, что у нас все хорошо работает в организме, это все законы Божьи. Понимаете? Ну, например, законы генетики есть же? Там в хромосомах что-то, правила какие-то есть? У человека только человек может родиться, правда? А представь, закона нет. И у тебя там, ну как повезет, так и родится. То крыса, то обезьяна, то еще что-нибудь. Ну так вот, нет закона. Неважно, оно же все равно живое, все хорошо. То есть, все, что описано Богом как закон, это во благо. И не только человеку. Вселенной, всему миру. От этого только выигрывают все. Но есть тот, кому это не нравится. Вот он-то и как бы пытается подкрутить все, противостоять и так далее. Поэтому на самом деле для беззаконных он представляет проблему. Почему? Закон приговаривает к наказанию. Чтобы было совсем понятно, в чем наша благодать? Да в том, что мы, не зная Бога, жили, как все люди в этом мире, нарушая законы Божьи, так или нет? Но когда в нашу жизнь пришла благодать, после покаяния, мы покаялись, эта благодать пришла. В чем она заключается? В том, что мы освобождены от наказания, которое предусматривал закон для непокорных, нечестивых, грешников, развратных. Некоторые переводчики буквально вот переводят для гомосексуалистов, ну и другие извращения всякие, это понятно. Любой блуд. Оскверненных. То есть люди могут осквернить себя, например, колдовством, гаданием, оккультизмом. Это оскверняет жизнь человека, и даже оно оскверняет тех, кто еще не родился в этом роде. До 3-4 рода может работать проклятие. А если кто-то подогреет тему, намного дальше. Это то, что оскверняет, чтобы понятно было, в чем как бы осквернение. Это не то, когда человек осквернился от прикосновения к мертвой кости, например. Там все просто. Да? Неделя прошла, ты очистился. 2 раза помылся. Сегодня можно чаще мыться. Хоть 5 раз в день. Но в то время обязательно в 3-7 день надо было омыться и постирать одежду свою. Все. И ты был ритуально чистым. Поэтому осквернения на самом деле наносят даже не те грехи, которые связаны вот с телом и с плотью. Осквернение человека наносит внутреннее вот это содержание, духовные вещи. Поклонение бесам, демонам, жертвоприношение – это оскверняет человека. И люди это делают сегодня. Это мы знаем, так или нет? Для оскорбителя отца и матери – это те, кто нарушают пятую заповедь. И как я уже говорил, нарушение пятой заповеди связано не только с папой и мамой. С любым человеком, который старше тебя по возрасту. То есть он мне не родственник, но он старше меня. Я должен соблюдать по отношению к этому человеку пятую заповедь. Почитать его как отца или как мать. Потому что человек старше. И на Кавказе, я вам скажу, вот до сих пор это присутствует в культуре. А в других частях вот распустились на самом деле. Поэтому, когда человек не уважает папу и маму, причем же он это может делать, знаете, он может саботировать, например, там. Помните притчу? Отец сказал двум сыновьям: пойдите в виноградник и работайте. Да, почему Иешуа спрашивает, какой исполнил волю? Первый сказал: да, конечно, папа, иду, все нормально. Но не пошел. Это называется саботаж. Он пообещал, отец уверен, что он там работает, а он пошел с друзьями гулять. Первый сын не собирался, видимо, туда идти, и были какие-то у него другие планы. Он сказал: нет, не пойду. Но потом пошел. Какой исполнил волю отца? Тот, который пошел. Вот он исполнил пятую заповедь, понимаете? Это специально такой библейский пример я привожу, чтобы понятно было, что не всегда, когда ребенок или там сын отцу что-то говорит, или там, не знаю, ссорится, или еще как-то, надо понимать, еще бывают ситуации, когда дети уже выросли, а родители продолжают как бы его опекать, как будто он маленький. Поэтому мы уже с вами проходили. Не раздражайте детей. Дети должны быть с вами, ну, те, кто выросли, на равных. При этом дети должны все равно уважать своих родителей в любом возрасте. Но родители должны понимать, у детей выросли, уже там армию служат или отслужили, семью создают, и там то, детей рожают. Они уже сами как родители. А когда человеку 40 лет, а мама его как пятилетнего там мальчика все делает ему, это, конечно, это неловкость у человека возникает. Тоже неправильно. Поэтому оскорбители отца и матери, как может человек нанести оскорбление? Например, недостойным поведением, правда? Но, допустим, все знают, что его папа и мама там левиты при храме. Ну, допустим, семья левитов. А сын там вечером в какой-то харчевне или забегаловке там с дружками напился, дебоширил, вел себя непристойно, ругался или там угрожал, например, кому-то, да? Это оскорбляет или нет отца и мать? 100%. Вот об этом тоже здесь написано. Оскорбляют отца и мать, это не обязательно говорят ему в лицо что-то. Это понятно, это тоже да. Обзывать могут. Еще там что-то. Но именно наносят оскорбление, то есть погим бешем это называется. Как бы доброе имя разрушают. Потому что здесь вот, особенно, да, в Израиле те времена, сегодня где-то тоже это есть. Лицо родителей – это их дети. Когда дети что-то не то делают, понятно, что упущено. Упущено просто где-то в воспитании момент, так или нет? Ну, на мой взгляд, это очень просто. Конечно, можно сказать: да нет, это как бы судьба такая, так вышла, вот у него там, ну он же тебе, он же под твоим был руководством, он же был твой там сын или дочь твоя, да? У нас мы многие здесь, кто из мира пришел, понятное дело, и мы все как бы своих родителей в какой-то степени оскорбляли недостойным поведением. Ну, кто-то под забором валялся пьяный, а кто-то там воровал что-то и поймали его. Да, и вдруг приводят, и ну как это? Ну вот так. Вот это все наносит оскорбление родителям. Человека-убийца. Ну, Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. В чем здесь проблема? Теперь, здесь речь не идет о войне, ясно? Когда надо защитить свой дом, свою семью или свою страну. В этом случае, если кто-то пришел с мечом, от меча и погибнет. Это абсолютно новозаветные как бы, вещи. Теперь, я знаю, что в некоторых течениях христианских нельзя в руки брать оружие, допустим. Нигде в Писании мы этого не находим. Это опять относится к 7 стиху. Желая быть законоучителями, не разумеют ни того, о чем говорят, ни то, что утверждают. Они же это утверждают, да? Нельзя брать оружие. Почему? Написано «не убий». Дело в том, что в иврите написано «ле тирцах». Рецах – это криминальное убийство. Это когда человек отнимает у другого жизнь с какой-то корыстной целью. Понятно? И если же человек убивает врага на поле боя, например, то он не роцеах, он орег, он убивает. Так в иврите есть несколько слов, которые обозначают отнять жизнь или убить. Понятно? Заповедь дана только на один случай. Рецах запрещен строго-настрого. Орега разрешена. Посмотрите хадашот, новости. Это не значит, что сейчас надо идти кого-то убивать. Но есть в иудаизме такой раздел, называется пикуах нефеш. Ты должен защищать свою жизнь. И в Писании мы видим случаи. Кстати, кому интересно, почитайте маковейские книги. Они вначале в шаббат не воевали. Их всех вырезали просто как овец. И тогда священники сказали, что если мы так будем шаббат соблюдать, никому шаббат потом будет соблюдать. Будем воевать в субботу. И как дали грекам под штангу, самую девятку. Орега – это легитимная как бы, мера. Поэтому в новостях, если погиб человек, в аварии, например, или в теракте, говорят «миспар аругим», то есть количество погибших. Доврей еврей тазрули отмелим. Рецах орега. Вспоминаем вместе. Касательно животных. Шхита. Зарезание. Кстати, террористы, которые перерезают горло своей жертве, это тоже шхита. То есть шхита – это когда перерезают горло и выпускают всю кровь. Это касается как животных, так и людей. Котель, ктила – это буквально вот, ну, тотальное уничтожение, типа геноцида что-то. Понятно? Это тоже, в иврите, присутствует такое вот слово. Я просто сегодня не выписывал эти слова, заранее не готовил, говорю по памяти. Возможно, еще одно-два слова найдется. Но заповедь говорится только о рецах. Теперь рецах – это когда напились, поссорились и убил. Это рецах, потому что не война, как бы ничего. Это криминал. Вот любое убийство криминального характера – это рецах. И это запрещено строго-настрого законом. В Америке, например, если человек зашел к тебе в дом, ты можешь его убить. И закон на твоей стороне. А что ты туда поперся ночью? Воры ходят, грабители, правильно? Ну, должен знать, что его ждет. Я считаю, закон хороший и правильный. Потому что ребенок может перепугаться на всю жизнь и остаться потом инвалидом просто от страха. Или еще что-то произойдет. Причем кому-то не хватает на дозу, он тебе домой залез. Понимаешь? Что? Окей. А если у него нет оружия, ты вот дубиной по голове ударил, оглушил просто, а он умер. Что тогда? Судят, разбираются, правильно? Даже нельзя зайти на на участок. Окей. Мы эту тему вообще подробно разбирали. Я сейчас только напоминаю немножко, чтобы не было ни у кого вредных мыслей. Почему нельзя убивать человека? Почему нельзя лерцох или делать рецах? Бог дает жизнь каждому. И Бог эту жизнь берет в то время, которое Он определил для этого человека. И когда кто-то прерывает жизнь другого, он, во-первых, останавливает намеченный Богом ход событий и план. У него уже там могут дети не родиться, нет продолжения рода. Там много последствий тяжелых, которые невозможно никак исправить, даже если захотеть. Понимаете? И в каждом человеке есть образ и подобие Бога. И любой, кто убивает человека, он покушается на эту территорию, на образ и подобие Бога. Это первое. Второе, он выступает как бы в роли Создателя. Он отнимает жизнь. Не дана такая власть человеку. И в этом случае человек уподобляется дьяволу, сатане. Потому что именно сатан пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Так или нет? И если человек это делает, он в этот момент уподобляется сатану. Он вместо Бога решил вот так взять и сделать. Кто берет на себя такую ответственность? Только падший херувим. Так или нет? Я теперь буду как Бог. Я вам скажу, что вам делать. Ты иди убей этого, а ты возьми то, а ты то. Вот это царство сатаны уже. И человек его уже волю творит, а не волю Создателя. Поэтому отнимать жизнь – это очень, как бы, на самом деле тяжелое нарушение. То, что относится к пшаим, это аверот хамурот на иврите. Это очень тяжелые, как бы, нарушения такие. И все 10 заповедей, кстати, которые описаны в Торе, как раз наказывают человека за эти вещи. Дальше вот будет написано. Для блудников, мужеложников, человека-хищников. Кто такие? Ну, понятно, с блудниками, я думаю, все понятно. Не надо, да, разжевывать. С мужеложниками тоже. Это гомосексуалисты. То есть об этом говорит Новый Завет, и об этом говорит Тора. И весь Танах говорит об этом. Что это... Люди не наследуют Царство Божье просто. Вот те, кто так поступают. В этом же списке человека-хищники, то есть люди, которые воруют других людей с целью выкупа, с целью, не знаю, шантажа, запугивания. Какие еще? Рабство, да. Это ограничение свободы человека. Снова, речь идет о покушении на образ и подобие Творца, на образ и подобие Создателя. Никто не имеет на это права воровать людей. У меня в скобках написано клеветников и скотоложников, у вас нету, да? Есть? У меня почему-то в скобках квадратных. Я поэтому пропустил во время чтения. Клеветники. Что такое клевета? Это когда о человеке говорят то, чего нет на самом деле. А потом от одного к другому передается. Добавят что-то. Додумано что-то. Это называется клевета. В иврите это называется лашон ра. И с лашон ра связано очень-очень много вещей. И это тяжелое нарушение на самом деле. Скотоложники, люди, которые совокупляются со скотиной. То же самое, не наследуют Царство Божие. Лжецов, клятва преступников. Здесь имеется в виду нарушение заповеди «не лжесвидетельствуй». Потому что, когда человек говорит ложь, и от этой лжи кто-то может быть осужден на смерть, закон Тора предусматривает, что если это выявили, тот, кто лгал и клеветал, теперь его надо осудить на смерть, потому что он подставил под смерть другого человека, зная, что он не виноват. Клятва преступника – это человек, который клянется говорить, например, правду, да, или свою клятву нарушает. Мы когда-то говорили, была у нас проповедь по поводу обеты Господу, да. Значит, это клятвы. Нельзя приступать к клятву, нельзя нарушать. Обет – это клятва. Вот ты дал слово Богу, даже если никто не слышал, кроме тебя. Ты обязан это сделать. Кровь из носу, ты должен это сделать тебе. Тебе дороже в 100 миллионов раз будет, если ты не сделаешь. Поэтому не думай, выгодно, невыгодно. И там в той проповеди я говорил, что когда ты даешь обет, всегда люди дают обет в обстоятельствах, когда им кажется, что ну вот сейчас не могут, а потом они это сделают. А когда надо делать, они все равно не могут сделать. Обстоятельства будут против вас. Но если сказал, должен сделать. Понятно? И любые другие, там человек поклялся кому-то, допустим, в верности, касается браков, семьи, других каких-то вещей. Хочешь, не хочешь, уже тебя никто не спрашивает. Ты поклялся? Храни. Исполняй клятву. Зачем ты клялся тогда? Вы когда-нибудь видели, два человека вступают в брак, и один другому говорит, там, одевая кольцо, короче, я тебе ничего не обещаю. Там, как дальше будет, не знаю. Не знаю, как в болезни там будет, как в горе там, в общем, не знаю. И женятся люди. Вы видели такое когда-нибудь? Да, я не видел. Вот Михаил видел, потом мне расскажешь. Видишь? О, сколько нам открытий чудных. Готовят просвещение дух. Да? Хорошо. И для всего, что противно здравому учению. Здравое учение изложено в Священном Писании. По славному благовестию блаженного Бога, которое мне и верено. То, что закон добр, просто зачитаю вам несколько вот как бы мест, отрывков. У нас пару минут еще есть. Например, Римлянам 7 глава. Девятый стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею, то есть заповедью. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Смотрите, Павел делает интересный вывод. Он говорит, что когда-то я жил без закона, это говорит человек, который с детства вырос и прошел все этапы обучения фарисея. Он говорит, когда-то я жил без закона. Но когда пришла заповедь, грех ожил. То есть человек живет, делает что-то неправильно. А кто ему может сказать, правильно это или нет? Кто? Другой человек. А откуда он знает, что это правильно, этот другой человек? Закон. Так закон кто дает? Тот, кто сотворил людей. Правильно? Так вот тот, кто сотворил людей и определил, что добро, а что зло, что хорошо и что плохо. И вот человек живет и не знает, что сказал Создатель. Он сам определяет, это хорошо, это плохо. В тот момент, когда кто-то к нему приходит и говорит, послушай, ты ошибаешься. Вот это делать нельзя. Так сказал Создатель. Вот в этот момент грех оживает. Он как бы приходит в силу. До этого нельзя назвать, что это грех. Потому что человек, ну как бы делает и не знает, что это плохо. Но когда ему сказали, он знает. И теперь грех берет повод от заповеди. Что такое заповедь? не ешь от дерева познания добра и зла, ибо день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Сама по себе заповедь плохая или хорошая? Она хорошая, она предупреждает тебя, вот это не ешь, умрешь. В тот момент, когда человек взял и съел, в чем тут грех? Непослушание, он нарушил заповедь. Грех берет повод за разрешение, ясно, от заповеди, и второй частью этой заповеди убивает этого человека, этот грех. Понятно? Как с пистолета, бах и убил. Или там мечом. И он говорит, Павел, поэтому заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Заповедь дана была не для того, чтобы человек умер, для того, чтобы он не делал этого. Вот для чего дана заповедь. Поэтому закон добрый. И Раби Шауль резюмирует и говорит, поэтому закон свят. Он добрый. Он тебя помогает, он тебе заранее говорит, куда нельзя. Знаете, такой есть щит, на нем череп с костями, и написано, не влезай, убьет. Вот Саша Электрик знает. И я поэтому подальше от такого держусь. Ну, написано, убьет. Зачем мне оно надо? Оно мне надо, чтобы убило. Так, хорошо, что написано, или плохо? Конечно, хорошо. Кто-то залез, его током ударило, и он выжил, например, там, да, и потом ругается. Зачем мы это написали, взяли? Все, так для тебя же написали, чтобы не убило. Вот и закон также написан. То же самое вот Павел пишет в Римлянах в 13 главе. Вообще вся глава, она очень как бы показательная такая, что каждый человек должен быть послушен властям, и так далее. И вот он говорит, не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви. Почему? Потому что любящий другого исполнил закон. Когда ты любишь человека, ты не воруешь, не прелюбодействуешь, не желаешь его имущества. Ясно? Это ты и есть любовь. Так написано. Ибо любящий другого исполнил закон. Теперь отсюда мы тоже можем же научиться чему-то. Как любить врагов? Это не значит, что их надо там обнимать и целоваться с ними, и какие-то сентиментальные там беседы вести со своими врагами. Достаточно не нарушать 10 заповедей по отношению к врагу. В этом и будет проявление нашей любви. Ты не желаешь ему зла. И ты не делаешь ничего плохого. Ибо заповедь: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего, как самого себя. И эта заповедь где написана? Люби ближнего, как самого себя. В Торе написано. Веагавта лерееха камоха. И поэтому он говорит, любовь не делает ближнему зла. И дальнему тоже на самом деле. Итак, любовь есть исполнение закона. Но это не значит, что закон не нужен. Вообще для меня это так странно, что кто-то говорит, что закон не нужен, его надо отменить или выбросить, или там аннулировать. И изучать его не надо. И многие другие вещи. Как по мне, чем лучше знаешь закон, тем меньше нарушений. Правда? Потому что страшнее жить. А иных и страхом спасайте. Вот. Поэтому страх Божий, конечно, это вещь полезная и хорошая. Пусть Бог благословит нас всех. Аминь.